Алекс, ты не можешь так поступить. Тетушка, а что вы имеете против маринаров? Ну, твой дядя никогда бы так не поступил. Мир его праху. Я ханжески возвел глаза к небу. Завтра войско выступает в поход. На время моего отсутствия регентом остается отец Рене Маринара, герцог Анри Луис Маринар. Он мне клятвенно обещает за это время провести ревизию в казначействе и по возвращении. Только вернитесь, ваше величество, предоставить проскрипционные списки. Разумеется, Абигель от этого решения не в восторге. Нет бы оставить ее отца или ее саму. Ее нельзя. Беременная ж. Его. А его тоже нельзя. Мне же он не тесть. Да и вообще так нагружать пожилого человека, члена. Ну, почти члена королевской семьи. Брата? Да он с моей охраной справиться не может. Меня тут едва не убили, а он... Это что получается? Не справился со своими обязанностями? Иди на повышение. Так дело не пойдет, я не согласен. Это что ж у меня начнется в стране? Всяк дурак канцлером стать захочет. Да, тетушка, не всяк. Но ведь дурак... Абигель кривится, ругается, шипит, но крыть нечем. Разве что потребовать в ультимативной форме, но не действует. Я ведь не Рудольф, тот ее семейку до смерти возил. А на меня где сядешь, там и лежать останешься. Так что уходит тетушка несолоно хлебавши, злая, раздосадованная, но зато провожаемая со всей возможной почтительностью. А то как же, мы ж одна семья, вы да я. Томми остается в этот раз дома. Рене собирается помогать отцу. Я готовлюсь. Мой дворец, моя крепость. И я защищаю его, насыщаю призраками. Точно знаю, что Абигель будет плести заговоры. Устанавливаю ловушки, чтобы никто не влез в сокровищницу или мои покои. Проклятие, хорошая штука. А с собой? Я точно знаю, что надо взять с собой. Ритуальный кинжал, черные свечи и заранее выполненную на большом плаще пентаграмму вызова. Войско марширует по дорогам. Все холопы и служители благословляют нас на священную войну с супостатом. С другой стороны, к границе двигается Кристоф. Вел войско. Договориться миром он и не пытался. Да я бы не принял договора. Ни к чему. Уже в дороге меня догоняет письмо от Рика. Меня любят, мне передают приветы. Анри был очень рад и благословляет продолжать. Марта пишет, что душа моей матери. Ликует. Рене тоже пишет. Возмущается выходкой своячницы и одобряет мой план. Гарантирует, что ребенка они воспитают, и никто ничего не узнает. Касси, по его словам, согласилась на все. Впрочем, вразумить Карли он не предлагает. Только пишет, что рано или поздно мне так же повезет, как и ему. Найдется и для меня своя Касси. Она обязательно где-то есть. Я благодарен учителю за сочувствие, но осадок остается. Все еще болит внутри. Смогу ли я хоть кому-то довериться? Вряд ли. Сейчас главным для меня является разведка, и она не подвела. Войско тиварцев располагается в 2 днях пути от нас. Больше 20 000 человек, конница, пехота, и это против наших 5 000. Больше я брать просто отказался. Люди грустнеют, оно и понятно, умирать никому не хочется. Я людей не утешаю, просто говорю, что будем драться. Естественно, мы встаем лагерем в удобном месте. А что? Лично я не собираюсь идти вперед с риском наткнуться на чужое войско, когда им будет удобно. Пусть они приходят, а мы их бить будем. Генералы, свеженазначенные и еще не пришедшие в себя от таких милостей, соглашаются, и войско принимается разбивать лагерь. А я жалуюсь на головную боль, приказываю меня не беспокоить, копать укрепления, и отправляюсь в палатку, чтобы спустя 10 минут уйти оттуда, взять ритуальные принадлежности и исчезнуть. Мне предстоит добраться до чужого войска к середине ночи. Кого я вызываю себе в помощь? Разумеется, Аквира. Демон приходит практически сразу, забыв, что на дворе вечер. Довольно скалится. Рад тебя видеть, некромант. Поработаешь, нечисть? Не зло, нет, но нечисть ведь. А Квир понимает, что я не желаю его оскорбить, и продолжает скариться. Потом без приказа приносит крятву, и я вспрыгиваю ему на спину. Мы мчимся к тиварскому войску. В лагере противника тихо и спокойно. 2 дня пути, не то расстояние, которое можно преодолеть внезапно и обрушиться на противника. Чтобы не отдохнуть, недолго думая, я выбираю подходящую полянку и расстилаю на ней плащ. Прибиваю к земле метательными ножами, чтобы не собирался в складки и не портил рисунок. Расставляю черные свечи вот так. Теперь... Да, самое неприятное. Для некоторых ритуалов нужны жертвы. Придется наловить. С другой стороны, тиварцев 20 000. Мне нужно 5 человек. Не справлюсь? Должен. Обязательно кто-то пойдет по нужде. Или часовых наловлю. Так, собственно, и вышло. 3 солдат, в недобрый час, решивших посетить кустики, даже не поняли, когда я их оглушал. Долго ли? Дать по голове, спутать руки и ноги, заботливо прихваченной веревкой, взвалить на Аквира. Шум? Да кто услышит демона в лесу, когда тут рядом 20 000 человек? Перед часовыми вконец обнагрев я явился в своем истинном облике. «Ребята, привет!» Взмаха рукой они не выдержали и попадали в обморок. «Не верите?» «Ладно, вру. Я им немного помог. А Квирам, который сзади потек их под коленки, а уж когда они обернулись и увидели... Да, вот тут был обморок. В себя они приходят уже на поляне. Хорошо, что я им рты позатыкал, а то вопли были бы в реалоне слышны. А так, пентаграмма установлена, свечи зажжены, 5 тел корчатся по углам. Я стою в центре. Что я собираюсь сделать?» «Да пригласить в гости Аргадона со свитой. Он мой отец? Вот и ладненько. Я не требую с него ни любви, ни денег. Я просто приглашаю его в гости, поразвлечься и поужинать. Зачем нужна пентаграмма? Вот представьте, вы собираетесь выпустить в мир кучу демонов и демонических животных. Пусть до утра, но с кого они трапезу начнут? Да с некроманта. И вот, чтобы этого не произошло, надо себя обезопасить. Потому и стою в пентаграмме и медленно начинаю читать заклинания. Слова медленно падают с губ. Мне не нравится это решение, видит Бог, не нравится. Но и выбора у меня нет». Вокруг пентаграммы медленно начинает клубиться дым. Даже на вид темный, холодный, этакими щупальцами. А Квир средит и облизывается. Слюна падает на землю, оставляя выжженные проплешины. Ему бояться нечего, его не тронут. А вот меня... Едят ли демоны полудемонов? Конечно, едят, они всех едят. И делают исключение только для тех, кто ест их. Мужчины перестают дергаться. Они следят за его движениями, словно завороженные. Я начинаю обходить пентаграмму по кругу против хода солнца. 5 шагов, 5 человек, 5 движений кинжала. Я просто перерезаю им глотки. И на землю льется кровь, алая, соленая, горячая кровь невинных людей. Кровь льется, мерзко облизывается Квир. Дым все густеет и густеет, и, наконец, свивается в черную петлю и раскрывается. Внутри черного облака зажигаются алые огни, и я тихо зову. «Аргадон, твоей кровью призываю!» Для себя я кинжалом не пользуюсь, просто стискиваю руку, и когти распарывают ладонь. Я вытягиваю ее за пределы пентаграммы, и капли падают на землю. Этого хватает. И из провала, словно соткавшись из струй тьмы, выскальзывает Аргадон, первый. Я отчетливо ощущаю, что там за провалом еще множество демонов, но пока они пройти не могут, пока еще я сдерживаю силу, не давая ей выплеснуться во врата. Мы еще не все обговорили. Аргадон в боевой форме, с шипов сочится яд, глаза горят темным огнем, в руке плеть. Сынок, бросаться ему на шею и вопить. Папаша! Как-то не хочется. Вместо этого я интересуюсь. «Не проголодался сегодня?» Аргадон усмехается. «Есть что предложить?» Я пожимаю плечами. «Заклинание, ты узнал наверняка. Ты останешься здесь до утра, а рядом люди, 20 000 людей. Добыча, твоя добыча». Аргадон хищно усмехается. «А твои кто? Враги?» Я улыбаюсь в ответ так, что все клыки видно. «Тебе ли не все равно? До моих людей ты добраться не успеешь». «А если успею? Я тебя призвал, я тебя и обратно верну. Я могу закрыть ворота раньше. А потом тебя здесь обнаружат твои враги, обессилевшего». «Неужели?» Усмехаюсь. «Ты думаешь, что у меня нет путей отхода? Я же твой сын». «Привираю, конечно, но своих людей я этой твари не скормлю. Перебьется». «Что ж...» Аргадон выглядит задумчивым. «Выпускай мою свиту». «Клятву, папенька!» Ухмыляюсь я. «Клятву!» Демон показывает зубы, но послушно произносит требуемые слова. «Не причинять ни прямого, ни косвенного вреда. Ни мне, ни тем, кто находится под моей защитой, ни моей стране. Уничтожать только моих врагов. И то же самое в отношении его свиты. А ежели кто осмелится, пусть Аргадон сам их карает. Его демоны — его проблемы. А чужие...» «Вся ответственность ложится на Аргадона, и если их не покарает он, его покарает нарушенная клятва». Аргадон шипит, но повторяет подсказанное. «И той частью меня, которая есть демон, я ощущаю, что возле портала их становится меньше, гораздо меньше. Чужие уходят, остаются только те, кто подвластен Аргадону». «Нет, ну не думал же он, что я разрешу выпустить сюда всю темную шушеру». «Только когда через мое тело сквозит холодок, означающий, что клятва принята, я разрешаю вратам открыться пошире, и через них проходит свита Аргадона. Они какие? Страшноватые. Химеры с огненными гребнями, змеи с человеческими головами, непонятные твари, вроде челюстей с приделанными к ним телами осьминогов. Их много, и смотреть на них неприятно даже мне. Демон словно бы становится еще больше, наливается огнем, а потом кивает в ту сторону, где находятся тиварцы. «Кормитесь!» И вся эта орава срывается с места. Аргадон обращает на меня взгляд огненных глаз. «Спасибо, сынок. У тебя времени до рассвета». Напоминаю я, и демон исчезает. Я сижу на плаще в нарисованной пентаграмме и смотрю на 5 трупов. «Наверное. Это подло. Я не испытывала угрызений совести, убивая в поединке, убивая храмовников, даже убивая дядюшку. Этого не было. А вот сейчас до смерти буду помнить их лица. Второй, молоденький, лет 17. У четвертого родинка на щеке. У пятого засос на шее. Явно прошлой ночью не терял время зря. Я убивал, просто резал их, как баранов. Я знаю, что это подло. Да, они пришли к нам и были врагами. Но ведь они пришли не убивать, а честно драться. И заслуживали честной схватки. Я же... Наверное, я буду проклят. Но можно ли проклясть полудемона? С места привала тиварского войска доносятся дикие крики. Что там происходит? Понятно, что пиршество демонов. А когда эти твари жрут... Не хочу даже думать, что я там потом найду. Интересно, что бы сказали родные? Что не надо плакаться, раз взялся? Да, скорее всего. И все равно мне почему-то тошно, гадко, мерзко, тоскливо. Кошки на душе скребут. С другой стороны, а что я должен был делать? Вот в такой ситуации. Армия развалена. Сосед ждет, когда б на нас накинутся. Войска приведены фактически на убой. Других слов и не подберешь так сразу. Про полководцев вообще молчу. Родня Абигель 20 лет убирала из армии всех, кто мог помешать им воровать. Разумеется, никого приличного там не осталось. А я... Да какой я полководец? Я просто некромант. И тот пока еще не самый лучший. Сильный, да. Но умелый ли? Не знаю. Ничего я не знаю. Я сижу на плаще, подперев руками голову, слушаю доносящиеся крики, и такая смертная тоска накатывает. Одиночество. Неужели это мой удел? Одиночество. Аргадон убирается с рассветом. Свита исчезает вместе с ним. Выглядят они. И само по себе зрелище было жутким. А вот когда еще в руках и лапах, когтях и зубах, они сжимают куски окровавленной человеческой плоти, когда они все измазаны в крови, а кое с кого лентами свисают человеческие внутренности, выглядит это откровенно жутко. А Квир остается, скалится окровавленными зубами. «Что делать прикажешь, хозяин?» Я убеждаюсь, что кроме него ни одного демона нет, и разрываю защитный контур. Выхожу из пентаграммы, встряхиваюсь. Теперь уборка. Тела я оставляю там, где они и валяются. Плащ с собой, кинжал, свечи. Больше ничего не оставил. А Квир послушно принимает меня на спину и срывается с места. Я отпускаю его недалеко от границ лагеря. Получаю преданный взгляд. Еще бы, столько пищи каждый раз. И далее. Иду пешком. В лагере мое отсутствие, правда, заметили, и в палатке меня ждут полковники общим числом 6 штук. Ну, чего расселись? Приветствую их я. Ваше Величество, а вы... это... Спросить, где я был, они не решаются, но... Вы со мной и по бабам ходить будете? Издевательски уточняю я. Может, еще и подержите, направите там в нужный момент. Советом подмагнете. Лица чуть проясняются. Ситуация-то житейская. Ну, пошел король за любовью. Бывает. Рудольф, считай, только туда и ходил, а не в походы. Почему не предупредил? Предугадывая этот вопрос, я рявкаю, что есть сил. Я вам что, еще отчитываться должен? «Почему до сих пор полки не построены?» Все вылетают из палатки, а я раздраженно швыряю узел в угол. Потом все-таки перекладываю его в сундук. «Плохо. Кто-то обязательно свяжет мое отсутствие с гибелью армии Тивара. Но был ли у меня выбор?» «Ваше Величество, там...» Командир разведчиков бледен, и руки у него трясутся. «Там разведчики. И...» «У них донесение. Так ведите их сюда». «А в следующие 15 минут я готов был плеваться и ругаться. А еще совершить отцеубийство». «Ну, Аргадон, ну, сука, так меня подставить? Разведчики же мои, мои люди, мои подданные. Соответственно, эта скотина их не тронула. И что они видели?» Что явился демон, мелкий, но страшный, серый такой, с хвостом, верхом на другом демоне, вызвал еще прорву демонов, и те начали уничтожать тиварское войско. Я едва удерживаюсь от ругательств, но потом начинаю расспрашивать подробнее. Оказывается, что все не так страшно. Нас с Аквиром они заметили, когда мы снимали дозорных, и решили проследить. Парочка-то своеобразная. Хорошо. Хорошо, что я был в своей демонской форме и менять ее не менял. А остальное? Остальное! Они все видели. И призыв демонов, и указания, и клятву Аргадона. Хорошо, хоть дословно не запомнили. Но сам факт. Демон вызывает своего отца, чтобы помочь Радинору. Демон! Он что, Радинорец? Этого быть не может, потому что не бывает никогда. Бред! Я выслушиваю и уточняю. А потом-то демон куда делся? Оказалось, что все не так плохо. Эти гаврики ждали, пока тиварское войско не начали рвать на части. А потом решили убраться прочь, мало ли, вдруг до них тоже доберутся. Клятва клятвой, но демоны ж сначала сожрут, потом вспомнят. Так что, наверное, там остался. А что с ним будет? Или удрал? Одним словом, неизвестность. Я приказываю как следует наградить разведчиков. И ловлю на себе странные взгляды полковников. Определенно что-то подозревают. Вряд ли, что это был я. Скорее, что я где-то нашел некроманта и прячу его от народа, чтоб не сожгли. А он мне за это ценные услуги. Но... Ни пойман, ни некромант. Так что я командую войску собираться и выступать. Зачем? Да все понятно. Если там тот демон остался, войско как раз пригодится для расправы с ним. Если еще демонов вызовет, с ними тоже надо будет драться. А ежели нет, ну, хоть людей похороним, не бросать же. Полковники соглашаются и отправляются распоряжаться. Я упихиваю сверток из плаща в сундук и думаю, что все как-то грустно складывается. Как-то вот... Я могу управить, но если все будут меня ненавидеть, это ведь заговор, интриги, а у меня и без них проблем хватает. А есть еще и храм, очень серьезная сила, между прочим. Войско выступает в поход. Я еду впереди и думаю, что Аргадон все-таки сволочь. Нет, ну такая подстава. С другой стороны, а кто меня заставлял молчать? Мог бы Аквира спросить, есть ли рядом кто-то живой. Аквир тоже сволочь. Тиварское войско мы находим, где и оставили, в 2 днях пути. Пути войска, конечно. Разведчики вон быстрее управились, правда, коней загнали. Я на Аквире вообще за 30 минут обернулся. Призвать его еще раз и плетью поперек хребта серебряной. То есть, то, что осталось от войска. Мясной ряд, размазанные по траве останки, успевшие за это время прогнить, протухнуть, провонять и привлечь мух со всей округи. Как это выглядит? Жутко. Поэтому для начала почти все войско проблёбывается в сторонке, а уж потом. Могилы копают все, молча, мрачно и со словами «любви к демонам», в смысле выражая желание их вылюбить с помощью меча, сабли, кинжала и прочих колюще-режущих предметов. Наивные мечтатели. Даже мне они на один зуб. А уж Аргадону-то со свитой. Потом войско также дружно возвращается домой. Победителями себя никто не ощущает. Я отправляю гонца в Тивар, мол, так и так, ваше войско разбито. Короля надо выбрать нового. Корону прилагаю. Голову Кристофа кто-то из демонов, желая позабавиться, насадил на верхушку небольшой ели и украсил ту его же кишками. Но от своих претензий не отказываюсь. Вынь мне герцогство да положь. А то вдруг еще такой несчастный случай. Что к вам, постоянно воевать ходить? В Родиноре нас встречают без особого восторга. Маринар явно не терял времени даром. По улицам ходят патрули, на площадях висят повешенные. Зато стены отремонтировали и обновили, и ров почистили, и дороги принялись мастить. Может, и не зря он тут народ развесил. Судя по отчету, не зря. Не успеваю я начать читать, как в кабинет врывается Абигель. «Александр, это невыносимо!» «Что именно, тетушка?» «Разумеется, Маринар, который нагло составлял списки, подсчитывал, кто и сколько наворовал, пресекал попытки Абигели продолжить в том же духе. Короче, вел себя просто отвратительно, заставлял соблюдать законы, гад!» «Я принимаюсь успокаивать тетушку. Да вот, не волнуйтесь, у нас невиновных не вешают. Если Маринар ошибся, я, конечно, разберусь. Подозревать вашу семью? Что вы! Да их честность известна во всем мире. Точно ошибка. Не волнуйтесь вы так, вы ведь наследника носите. Кстати, как он? Не толкается? А послушать можно? А что повитухи говорят?» Тут уж выкручивается Абигель, но поскольку 4 детей она родила, то ответы более-менее знает, но быстро уходит. Списки Маринара, кстати, я утверждаю, исключение делаю только для шартрезов, еще не время, и все затихает на долгих 3 месяца. Ну как, затихает? «Я вешаю воров, вызывая ликование народа, занимаюсь армией, налогами, законами, тону в массе указов. Из Тивара приходит письмо. Воевать они более не в состоянии, так что герцогство мое, бери и кушай, можно без соли». Из Риалона тоже приходит письмо. Дарья меня поздравляет и интересуется, не хочу ли я поделиться частью трофея. Я отвечаю, что поскольку помощь запоздала, то и делиться я не буду, перебьется. В ответ на это Дарья интересуется, не боюсь ли я последствий. Нет, не боюсь. «Меня больше волнует другое. Храм, который назначил расследование, и теперь на той поляне постоянно крутятся служители и ищут следы магии. Это первое. Карли! Это второе. Идет уже 7-й месяц беременности, и мне пора принимать решительные меры, если я хочу раз и навсегда переиграть Шартрезов». У меня было 2 варианта. Либо Карли соглашается на все добровольно, и я прячу ее от всех, либо она не соглашается. Дать ей выбрать. Так я и сделал. Видимо, на что-то надеясь по старой памяти. Дурак я, дурак. Реакция была такой, как я и ожидал. Ладно, не ожидал. Госпожа Эриза подсказала. Она мне честно расписала, что меня ждет и как. Причем тут она? Ну, вообще-то ребенку нужны няньки, кормилицы. И где я их могу взять? При дворе? Увольте. Лучше уж в борделе. Там женщины порядочнее. Ты с ума сошел? Как это уехать? От мужа? Покинуть двор? Прятаться? Вот еще не хватало. А умереть тебе хочется? Или ты думаешь, что Абигейл тебя спросит? Карли передергивает плечиками. Ты же не дашь ей меня обидеть, правда? Она все еще была красива, все еще очаровательна, несмотря на беременность. Видно из тех женщин, которых роды только красят. Ни отеков, ни пятен, просто чуть великоватый живот и свет в глазах. Я не смогу оберегать тебя круглосуточно, а Абигейл, для нее твой ребенок – это вопрос жизни и смерти. Если хочешь, вопрос власти, она на все пойдет. Не поеду я ни в какой Торин. Не в Торин? А куда? У меня есть один замок. Он стоит в лесной глуши и заброшен, но... Ни за что и не проси. Я и не собирался. И объяснять ей, что Абигейл пойдет даже на то, чтобы похитить дуреху и вырезать из нее ребенка в буквальном смысле тоже. Сама понимать должна, не маленькая. Абигейл за последние месяцы вообще озверела, чего уж там. Видя, как власть ускользает из рук, и она ничего не может сделать, она б меня ногтями на части разорвала. Да вот беда, не получалось. А сколько она мне женщин подсовывала? Том... Жаловался, что гвардейцы чуть ли не драки устраивают, выясняя, кому дежурить у моих покоев. А то лезут же, а я им официально разрешаю брать любые взятки, хоть бы и натурой. Но чтобы ко мне никто не пролез, они и рады стараться. Берут, дерут и не пропускают. Шартрез возмущается, но эта часть гвардии официально подчиняется не ему, а Томми. Тот и рад стараться, стоит за своих горой. Абигейл выжидает, подкладывает все более толстые подушки под платье, устраивает истерики и ждет. И следит за Карли, глазами голодной кобры когда-то появляется при дворе. И, наконец, разговор с Карли состоялся не просто так. За эти 3 месяца я сделал все возможное, чтобы обеспечить себе тыл, а именно призраки. Много. В королевском дворце, в городе, в особняках аристократов. А то как же? Призраков я выбираю лично. Людей, умерших нехорошей смертью, воров, убийц, проституток. И каждому нахожу подходящий дом. Главным условием тут была ненависть. Например, в особняк Леклеров был подселен дух служанки, которая там раньше работала. Но потом хозяин сделал ей ребенка и выгнал на улицу. Конечно, девчонка пошла по рукам и умерла во время родов. Любви к Леклерам ей это не прибавило. И таких примеров было множество. Ненависть заставляет душу оставаться на земле. И достаточно только посмотреть на некоторые дома, чтобы поежиться. Вокруг них словно облако тьмы, грязи, старых долгов. Чтобы избавиться от этого, нужен некромант и не из худших. А то начинают потом удивляться. Дети рождаются мертвыми, взрослые болеют, неудачи сыплются. Да что вы хотите-то после ваших скромных развлечений? Чаша зла наполняется медленно, но верно. И пить ее придется до дна. Что-то будет на дне моей чаши. Что бы ни было, детям я ее не оставлю. Детям? «Да, я собираюсь подумать о браке. Мне нужен наследник. Но это потом, потом. Сейчас же...» «Алекс, ты заснул?» Я не заснул, просто... Карли, прости. И легкое движение силы заставляет женщину осесть на ковер. Я подхватываю ее на руки и отправляюсь к потайному ходу. Люблю я свой дворец. Столько укромных местечек и столько ходов, через которые не то что короля, армию вывести можно, если знать кое-какие секреты. Темнота скользит рядом с моими сапогами. Дух моего дворца, его хранитель. Сейчас он доволен и спокоен. Я дарю ему улыбку и кусочек своей силы. Надо бы еще раз сходить к сердцу Родинора, еще пролить на него крови. Это ведь не разовый ритуал, нет. Духа надо кормить. А теперь... Госпожа Элиза и бровью не ведет, когда я сгружаю к ней на кровать беременную Карли. Это то, о чем вы говорили, мой король? Абсолютно верно. А вот это вам. На кровать ложится тяжеленький мешочек с золотом. На 10 дней. Потом приду, принесу еще. Но никто не должен знать. Вы понимаете? Понимаю. «А где я еще могу ее спрятать, не вывозя из города? Да в борделе. И будем честны, если стресс спровоцирует преждевременные роды, я только порадуюсь. Я не желаю зла Карли, но и оставить свою родную кровь в ее руках? Нет уж. Этот ребенок — моя страховка на крайний случай, и воспитываться он будет в Торине. Риек и не с таким справится. А случись что со мной, трон Родинора не останется пустым, и моя страна не будет разрушена. Я целую руку госпожи Элизы и отправляюсь обратно во дворец».